Какой пинхо надо поедать? Эй, гей, сяк, пу! Аю! Не кайну, Камбо, как один? Кайна, дым, аю, аю! Бля, бля, хата, ты куда ты дыди? Пыхаман, мы сколько ты дыги? Вау! Кони не бери! Кой ты? Кой ты? Куда, куда, куда, куда, куда, куда? Эй, кой пуле? Пугай на ви? Коем? Я, я. Вау, йоу, йоу, оу! Кой ты? Эй, кой мы дыдю? Пу, коем? Quem costuma Minha que ne paula Cuxa foi de casa Xuxa cane pega alguém Pula que chega e o vani E o manda que dá pra dizer Ela o anda este cane Por entrar a cadeira Сэх, пока не дыдэнка такой тайпес. Аю. Я-я-я.